Маркиз проснулся от того, что два его ненаглядных питомца возились рядом. Кот урчал, как мотор гоночного автомобиля выпускал когти, а Пуи зубами пытался стянуть с Лёни одеяло. Третий питомец, попугай Перрешон, сидел на шкафу и орал оттуда что-то ругательное. Лёня с трудом открыл запухшие глаза и откашлялся. — Я болен, — сказал он гнусаво. — Оставьте меня в покое. Но не тут-то было. Пуи подобрался к лицу и острыми зубками закусил Лёне ухо. Кот через одеяло больно царапнул когтями. А попугай крикнул со шкафа, что Лёня — гриппозный дурак. — Да что на вас нашло? — удивился маркиз. — А, знаю, это вас Лола подучила. И тотчас получил новую порцию когтей, зубов и оскорблений. Громко звать Лолу не было голоса. Маркиз встал с кряхтеньем, перехватил презрительный взгляд кота и потащился по квартире в поисках своей боевой подруги. Однако ее нигде не оказалось, и заготовленная Леней обличительная речь пропала в туне. И в речи он клеймил позором Лолу как безответственную и жестокую личность, в которой нет ни капли жалости и сострадания к больному человеку. На кухне ошивались только трое голодных домашних любимцев, и Леня улепетнул от них в ванную. Там он сделал то, что безуспешно предлагала ему Лола еще вчера. Помылся, побрился и причесался. Ведь сегодня никто ему этого не советовал, так что можно было не спорить и не капризничать. И что толку орать и требовать чаю с лимоном и кофе в постель? Все равно никто не принесет. Леня тяжело вздохнул и обратился к зеркалу. Вид там был не такой уж плохой. Нос и глаза, конечно, красные, а так ничего себе. Лошади не испугаются. Встретившись сам с собой взглядом в зеркале, Леня вспомнил, куда умотала Лола с утра пораньше. Ведь сам же он ее послал проследить за новым клиентом. И тотчас же ему стало не то чтобы стыдно, а как-то некомфортно. Послал девушку одну на дело. А вдруг что-то пойдет не так? Будет очень неудобно перед клиентом. Может пострадать его профессиональная репутация. Но ничего, тут же утешил себя Леня. Лола не просто девушка, а его испытанная боевая подруга, коллега по работе. Он в свое время многому ее научил. Она справится. Да там и дел-то всего ничего. Выяснить, кто следит за прибабахнутым любителем азалий. Ну что ж может быть проще? Потому что вряд ли это что-то серьезное. Не такой это человек, по рассказам Лолы, чтобы с ним могло случиться что-то криминальное. Ну, конкуренты палки в колеса вставляют, или достал он кого-то своими азалиями. Эти цветоводы все чокнуты. Лолка вон со своими фиалками тоже звереет, когда кот их объедает. Леня почувствовал себя более уверенно и отправился на кухню. Там он кое-как накормил свой домашний зоопарк, сварил себе кофе и сделал большой калорийный бутерброд с ветчиной и сыром. Однако булка на вкус казалась резиновой, сыр отдавал затхлостью, а в ветчине оказалось слишком много перца. «Какие-то Лолка продукты некачественные покупает», — проворчал Леня. «И кофе невкусный. Вроде бы сыпал, как всегда». Тут он снова перехватил взгляд кота, который успел уже устроиться на буфете и смотрел теперь оттуда очень неодобрительно. С тех пор, как 2 года назад Аскольд поселился в их квартире, Леня успел кота хорошо изучить. То есть он тешил себя такой надеждой, поскольку узнать какого-либо члена семейства кошачьих по-настоящему удавалось очень немногим. Это относится как к домашним кошкам, так и к их более крупным родственникам. Опытные дрессировщики это понимают. Леня понимал кошачьи взгляды и различал интонацию его мурлыканья. Но кот за это время изучил его еще лучше. Кот-то видел его насквозь и сейчас не одобрял его поведение, потому что хорошо относился к Лоле и волновался за нее. Возможно, он предчувствовал, что у нее в данный момент не все гладко. Хоть бы ухо послал Лолу подстраховать. Явственно протелепатировал кот, а может, эта мысль давно уже кружилась у Лени в голове. Он отложил недоеденный бутерброд и решил измерить температуру. Ртутный столбик едва дошел до 36. «Слабость!» — протянул Леня. «Упадок сил. Витаминов, что ли, поколоть?» Кот фыркнул, а попугай обозвал придурком, причем использовал в этом слове не меньше 5 раскатистых «р». Пуи вообще не появлялся на кухне, даже есть не очень просил. Шло время. Лола не появлялась. Леня начал серьезно волноваться. Скрипя сердце, он набрал номер ее мобильника. Тот был выключен. Это правильно. Несвоевременный звонок может помешать во время слежки. Но отчего бы не позвонить ей самой? И вот, когда маркиз уже совершенно дошел до ручки и сидел на подоконнике, высматривая Лолину девятку, послышалось слабое царапание ключа в замке. Одним прыжком, не хуже кота Аскольда, Леня оказался в прихожей и распахнул входную дверь. — Где ты была? — сгоряча он повысил голос. — Позвонить не могла? Я весь извелся. Лола ничего не ответила. Она прошла мимо, не глядя на своего компаньона, и, не сняв ботинок, протопала на кухню. Там она плюхнулась на стул, опустила голову и прикрыла глаза. — Ты чё, Лолка? — удивился Лёня. — Устала очень, что ли? Тебя клиент погонял по городу? Так ведь не пешком же... Лола подняла голову, и лицо её сморщилось, как у ребёнка, собирающегося заплакать. Тотчас на кухне материализовался кот и принялся описывать сужающиеся круги вокруг Лолиного стула. — Кстати, а где машина? — спохватился маркиз. — Ухо недавно звонил, сказал, если больше не нужна, так он заберет. Для чего-то она ему понадобилась. Лола подняла глаза к потолку в попытке что-то вспомнить, но отчаялась и махнула рукой. «Дело дрянь!» — прокомментировал попугай с буфета. Маркиз и сам понимал, что с его подругой что-то не то. Оставалась последняя надежда, что Лолка, как всегда, в самый неподходящий момент вспомнила, что она актриса и решила устроить театр одного актера, или, что точнее, одного зрителя. «Ну, дорогая!» — как можно спокойнее сказал Леня. «Немедленно прекрати это представление и расскажи, как ты провела день». Лола, наконец, сфокусировала глаза на маркизе, потом закрыла лицо руками, очень грязными, как машинально отметил Леня, и начала раскачиваться на стуле из стороны в сторону. Кот, приблизившийся к стулу вплотную, мгновенно отскочил, боясь быть раздавленным при Лолином падении. — Лолка, ты что, пьяная? — удивился маркиз. — И когда только успела, Лола перестала качаться. Лицо ее просветлело. Она рывком вскочила с места и начала кружить по кухне, открывая дверцы шкафчиков. Леня бестолково суетился рядом. Вот Лола удовлетворенно рыкнула. Она нашла, что искала. Бутылку финского ликера из морожки. В доме, конечно, было спиртное, но все запасы хранились в гостиной, а Лоле, очевидно, было лень туда идти. Ликер же она купила для кулинарных целей. Не то нужно было что-то пропитывать, не то заливать ликером и держать всю ночь. Короче, бутылка стояла в кухонном шкафчике. Лола зубами вытащила пробку и пересосалась к бутылке. Маркиз понял, что Лола не играет. Пить из горла финский ликер — это уже явный перебор. «Прекрати немедленно!» — закричал он и попытался вырвать бутылку. Лола отпустила ее без сопротивления. Бутылка вывалилась у Лени из рук, и липкий ликер забрызгал все вокруг. «Кошмар!» — заорал попугай свое любимое слово. Лола ничуть не расстроилась, крутанулась на каблуках и отправилась к себе в комнату, прихватив по дороге Пуи, который, как всегда, проспал все самое интересное и подоспел на кухню только сейчас. И пока Леня возился на кухне, пытаясь оттереть липкую лужу на полу, Лола скрылась в своей спальне. Пришлось отмывать еще стул и переодеваться, и когда маркиз заглянул в комнату Лолы, он увидел следующее. Его боевая подруга валялась на кровати прямо в ботинках и деловито и целеустремленно отрывала от покрывала цвета слегка увядшего шиповника шелковые бомбошки. Пуи в полном восторге гонялся за оторванными бомбошками по всей комнате и драл их зубами. Пол был в липких следах его маленьких лап, потому что паршивец успел таки вляпаться в ликер. Леня понял, что пора ему вмешаться. «Выбирай, что лучше, холодный душ или получить по морде?» — спросил он будничным голосом. — Пшел вон из моей комнаты, — сказала Лола заплетающимся голосом. Очевидно, ликер здорово подействовал на голодный желудок. — Пожалуй, лучше душ, — удовлетворенно сказал Леня, — заодно и помоешься. — Пуи! — Старик, отойди в сторонку, как бы на тебя не наступить! — Лола мигом завернулась в ободранное покрывало и отползла на другую сторону кровати, но ее компаньон, хоть и не полностью пришел в себя после простуды, но все же был в лучшей форме. Он перехватил удобный тючок, в который превратилась Лола, и понес в ванную. — Покрывало оставь! — вопила Лола, полностью протрезвев. — Оно дорогое! Да ты сама его изгадила хуже некуда! С этими словами маркиз вывалил Лолу прямо на пол, развернув покрывало, как это сделали с Клеопатрой в одноименном фильме. Лола увидела оторванные бомбошки и взвыла от неподдельного горя. Маркиз в это время протиснулся в ванную и пустил воду. — Утоплюсь, — предупредила Лола. — Попробуй только, — маркиз грозно сверкнул глазами. — Пока мне все не расскажешь, не сметь топиться. С этими словами он влил в воду едва ли не полбутылки пены для ванны. Если Лола и надеялась отдохнуть и оттянуться, то надеждам ее было не суждено сбыться. Едва она успела плюхнуться в пену, компаньон ворвался к ней, горя от нетерпения. — Ну, говори быстро, что случилось?